— сказал тигр. — Но все храбрецы! Нас не испугают и 100 человек, и даже 200! Самбильонг обнажил саблю. — Если тигр Малайзии прикажет, мы обрушимся на Саравак и сожжем его! — Этого я пока что не хочу, — сказал Сандакан. — Слушайте меня. — Говорите, капитан. — Ты, Самбильонг, возьмешь 8 человек и засядешь за теми деревьями. Ты, Танадурам, возьмешь столько же и спрячешься за другой группой деревьев, прямо напротив Самбильонга. — Хорошо, — сказали оба вожака. — Ты, Аэрдак, возьмешь 3 человек и расположишься посредине кладбища. — Ладно. — Но притворишься, что копаешь яму. — Зачем? — Чтоб позволить солдатам безбоязненно подойти ближе. Я же с остальными спрячусь за изгородью, и когда будет удобный момент, дам сигнал к атаке. — Что это будет? — спросил Самбильонг. — Ружейный выстрел. — По этому сигналу вы все разрядите ваши карабины по врагу, потом нападете на него с саблями. — Отличный план! — воскликнул Танадурам. — Мы возьмем их в кольцо. — По местам! — скомандовал тигр. Самбильонг со своими людьми притаился в чаще справа, Танадурам с другими слева, тигр Малайзии спрятался за изгородью, окруженный всеми остальными, а Аэрдак с товарищами расположился возле Тремальнайка, притворившись, что копает яму. И вовремя. Двойная шеренга солдат внезапно вышла на равнину, следуя за человеком, одетым в белый. Они двигались молча, с ружьем наперевес, готовые в любой момент открыть стрельбу. — Камамури! — сказал Сандакан, внимательно следивший за вражеским отрядом. — Ты видишь того человека, одетого в белое? — Да, капитан. — Можешь сказать мне, кто это? Марат прищурил глаза и пристально всмотрелся в идущего. — Капитан, — сказал он с волнением, — этот человек Раджа Брук. — Он... — с ненавистью воскликнул тигр. — Он идет схватиться со мной. — Ну, Раджа Брук, ты погиб. «Вы хотите убить его? Первый же выстрел достанется ему!» «Вы этого не сделаете, капитан!» Тигр Малайзии обернулся к Камамури, оскалив зубы. «Кто мне помешает?» — спросил он гневным шепотом. «Возможно, капитан Янос у него в плену». «Твоя правда». «Не будет ли лучше, если мы захватим Раджу?» «Понимаю. Ты хочешь взять заложника?» «Да, капитан». Хорошая мысль, Камамури. Но я ненавижу этого человека, причинившего малайским пиратам столько зла. Янос стоит больше, чем Раджа. Да, ты прав, Маратх. Да, Янос в плену, сердце мне это говорит. Но кто именно схватит Раджу? Мы с тобой. Только тихо и жди сигнала. Солдаты были уже в 400 метрах от кладбища. Боясь, что Аэрдак с товарищами, которые продолжали копать землю, заметят их, они рассредоточились и двинулись вперед, пригнувшись и прячась за кустами и стволами деревьев. — Еще 10 шагов, — прошептал Сандакан, теребя курок своего карабина. — Я вам покажу, как сражается тигр Малайзии вместе с храбрецами Момпрачайма. Но солдаты, вместо того, чтобы продвигаться дальше, внезапно остановились по знаку Раджи, оглядывая кусты и о чем-то переговариваясь. Без сомнения, они заподозрили засаду. Через несколько минут они еще более рассредоточились, образовав подобие полукруга, и снова с крайней осторожностью двинулись вперед. Выждав подходящий момент, Сандакан, притаившийся за изгородью, вскинул карабин и нажал на спуск. Гулкий выстрел разорвал тишину, царившую на кладбище. Один из шедших впереди покачнулся и, выронив ружье, упал головой вперед. Глава 11. Схватка. Еще не замолк звук выстрела, как целый залп из 30 или 40 стволов последовал из кустов с молниеносной быстротой. Несколько солдат Раджи, частью убитые, а частью ранены, валились в траву раньше, чем успели ответить огнем. «В атаку!» — закричал тигр Малайзии, перескакивая через изгородь вместе с Камамури и бросаясь вперед. «Бейте их, собак!» Самбельонка и Танадурам выскочили из кустов с саблями в руках, увлекая за собой своих людей.